Вопрос номер 7. Подруга показывает вам свою работу. Она ею гордится, однако работа не очень хороша. Вы честно и беспристрастно критикуете ее. Предлагаете одну незначительную поправку, чтобы посмотреть, будет ли она принята. Меняете тему. Издаете неопределенные ободряющие звуки. Говорите, что она большой молодец. Джейн, мне кажется, что по-настоящему вы ждете извинений, говорит медицинский посредник. Эта средних лет дама в сером кашемировом кардигане, обращается она ко мне внимательно и сочувственно. Я права, Джейн. Если клиника признает все, что вам пришлось перенести, это поможет вам мысленно поставить точку в переживании вашей утраты. По другую сторону стола, имеющий изможденный вид доктор Гиффорд, по бокам администратор клиники и адвокат. Посредник, ее зовут Линда, сидит с краю, как бы подчеркивая свою нейтральность. Тесса сидит рядом со мной. Я смутно осознаю, что в пределах одной фразы Линда каким-то образом сумела понизить обещанные извинения до признания моих страданий. Это немного похоже на извинения прохиндея-политика, который говорит, что ему очень жалко, если кто-то чем-то недоволен. Тесса предупредительно накрывает мою руку своей, как бы говоря, «С этим я разберусь». «Признание», — с легким нажимом произносит она, — «клиникой того факта, что были допущены ошибки, которых можно было избежать и которые способствовали смерти Изабель, разумеется, будет приветствоваться в качестве первого шага». Линда вздыхает, то ли из-за профессионального сочувствия, то ли от осознания того, что тут придется повозиться. Неясно. Позиция больницы, поправьте меня, Дерек, если я ошибаюсь, заключается в том, чтобы расходовать ценные бюджетные средства на помощь пациентам, а не на судебные разбирательства. Она переводит взгляд на администратора, и тот покорно кивает. «Разумеется», — говорит Тесса, — «и, впрочем, если бы направление на Доплер давали каждой беременной, то мы бы почти наверняка сегодня здесь не сидели. Однако кто-то посмотрел на цифры и высчитал, что дешевле будет платить адвокату и выплачивать компенсации в тех редких, но статистически значимых случаях, когда направление на Доплер сыграло бы решающую роль. И до тех пор, пока организации вроде нашей не сделают так, чтобы эта бездушная, негуманная практика стала такой дорогостоящей и такой времязатратной, что эти цифры изменятся, ситуация останется прежней. Первый раунд за Тессой, думаю я. Дерек, администратор, говорит. Если нам придется отстранить мистера Гиффорда от работы, а мы будем вынуждены это сделать, если речь официально пойдет о серьезном несчастном случае, то его место займет исполняющий обязанности, и множество пациентов лишатся помощи опытного и уважаемого специалиста. Серьезно несчастный случай, я понемногу со скрипом знакомлюсь с медицинским жаргоном. Аускультация, кардиотокография, портограммы. Разница между численностью персонала в родильном доме, где я была, и отделении, где я должна была оказаться. Представители клиники назначили встречу практически сразу, как только Тесса официально запросила мою медицинскую историю. Они явно хотели проверить, подействовало ли их уклончивое успокоительное письмо. Это понимание того, что они хотели от меня отделаться, и если бы не Тесса, то им бы это удалось». Злит меня едва ли не так же, как то, что Изабель на пустом месте лишилась жизни. «Дело в том, — объяснила мне по пути навстречу Тесса, — что если дойдет до компенсации, то дело обойдется им очень дорого. Почему? Я знаю, что выплаты за детей, которые не должны были умереть, чуть ли не смехотворно малы. Сама компенсация не так уж велика, но есть еще упущенные доходы. У тебя была хорошо оплачиваемая работа. Если бы не смерть Изабель, ты бы ушла в декрет, а после вернулась бы на свое место, так? Наверное, но А теперь ты работаешь в благотворительной организации, которая борется с мертворождением на минимальном окладе. Если прибавить зарплату, которую ты недополучила, то сумма получится приличная. Это был мой выбор, которого ты бы не сделала при иных обстоятельствах. Не церемонься с клиникой, Джейн. Чем дороже ты им обойдешься, тем больше вероятность того, что они изменятся. Она великолепна, понимаю я. Удивительное дело, думаешь, что знаешь человека, а на самом деле совсем его не знаешь. В офисе, делясь с ней стол, я видела забавную, живую женщину, смешливую и любящую посплетничать. Но здесь, в этой темноватой переговорной, я вижу закаленного в боях воина, с отработанной легкостью уклоняющегося от выпадов руководства клиники. «Мне представляется, — говорит она, — что вы пытаетесь применить к мисс Кавендиш моральный шантаж, когда говорите, что если она не отступится, то погибнут другие дети. Это к сведению принято, хотя более ответственно с вашей стороны было бы увеличить штат клиники, а не сокращать его, по крайней мере, до завершения разбирательства по несчастному случаю». На нас смотрят каменные лица. Наконец доктор Гиффорд говорит: «Мисс Кавендиш, Джейн, позвольте сперва выразить искренние соболезнования. А во-вторых, я хочу попросить прощения за совершенные ошибки. Мы упустили возможности вовремя вмешаться. Я не могу точно сказать, выжила бы Изабель или нет, если бы мы заметили проблемы раньше, но у нее определенно было бы больше шансов». Он говорит в крышку стола, подбирая слова, но потом поднимает взгляд и встречается с моим. Глаза у него красные от усталости. Я был старшим врачом в ту смену и беру на себя всю ответственность. Долгая тишина. Администратор Дерек делает кислую мину и вскидывает руки, словно говоря: «Ах, чтоб тебя!» Линда осторожно говорит: «А что же, я думаю, что нам всем нужно время подумать над этим, как и над всеми прочими важными соображениями, которые сегодня были высказаны». «Это было ужасно», — говорю я потом Эдварду, — «но не в том смысле, в котором должно было быть. Я вдруг поняла, что если не отступлюсь, то разрушу карьеру этого человека, который тут вообще ни при чем. Я думаю, он по-настоящему хороший». «Возможно, если бы он не был таким хорошим, и подчиненные боялись бы его, то акушерка перепроверила бы результаты обследования». «Вряд ли его нужно уничтожить за то, что он хороший начальник». «Почему? Если он посредственность, то и по делу». «Я, разумеется, понимаю, что такие идеальные здания, как те, что строит Эдвард, требуют определенного жестокосердия. Он однажды рассказал мне, как полгода бился с планирующими органами из-за пожарной сигнализации на кухонном потолке. У ответственного чиновника случился нервный срыв, и Эдвард от дымоуловителя отделался. Но, наверное, мне никогда не нравилось думать об этой его стороне». Я слышу незваный голос Карл Йонсен. «Это все классическое поведение нарцисса-социопата. Расскажи о Тессе», — просит Эдвард, наливая себе вина. Я заметила, что он никогда не наливает больше половины бокала. Он предлагает мне, но я качаю головой. «Она кажется человек рьяный», — замечает Эдвард, когда я заканчиваю словесный портрет. «Да, она такая. То есть она кому угодно отпор даст, но у нее и чувство юмора есть. А что она думает об этом докторе Гиффорде?» «Она думает, что он говорил по сценарию, признаюсь я. Тут дело в разнице между ответственностью как таковой и ответственностью юридической, Джейн», — сказала она мне потом за печеньем и латте в Старбаксе. «Между ошибкой конкретного врача и институциональными огрехами организации. Они пойдут на все, чтобы клиника оказалась ни при чем». «И теперь тебе нужно решить, хочешь ли ты, чтобы смерть твоей дочери стала частью компании, которую ведет эта женщина?» — задумчиво говорит Эдвард. Я удивленно смотрю на него. «Ты думаешь, мне нужно оставить это дело?» «Ну, решать, разумеется, тебе, но вот твоя подруга явно намерена идти до конца». Я задумываюсь. Действительно, я убеждена, что в Тессе я нашла друга. Мне нравится ее общество, но больше всего меня восхищает ее твердость. Я тоже хочу ей нравиться, и, само собой, если я откажусь от этого дела, то это наверняка будет невозможно. Отделил Эмму от друзей и родных. «Ты ведь не против?» — спрашиваю я. «Разумеется, нет», — легко говорит он. «Я лишь желаю тебе счастья, вот и все. Кстати, от этого дивана я избавлюсь». «Почему?» — удивляюсь я. «Диван прекрасный, длинное низкое раздолье плотного кремового льна». «Живя тут, я заметил, что кое-что можно улучшить, вот и все. Столовые приборы, например. Не понимаю, как я мог выбрать Жана Новелли. А диван, как мне кажется, располагает к праздности. Лучше два кресла LC3 Ле Корбюзье, скажем, или призрак Людовика Филиппа Старка. Я еще подумаю». «Эдвард переехал сюда совсем недавно, а я уже вижу разницу. Не столько в отношениях с ним, сколько в отношениях с домом один по Фолгейт-стрит. Ощущение того, что я выступаю перед невидимой аудиторией, которая была у меня раньше, сменилось неприходящим сознанием того, что на меня смотрят взыскательные глаза Эдварда, чувством, что мы с домом стали частью какой-то неделимой мизансцены. Я чувствую, что моя жизнь делается более продуманной, более красивой, ведь я знаю, что он над ней думает. Однако по той же причине мне делается все труднее взаимодействовать с миром вне этих стен, с миром, где правят хаос и уродство. Если так трудно выбрать столовые приборы, то как же мне решить, судиться с клиникой или нет? «Что-нибудь еще?» — спрашиваю я. Эдвард думает. «Нам следует более дисциплинированно убирать туалетные принадлежности. Например, этим утром ты забыла про шампунь». «Я знаю, забыла». «Ну, не казнись. Такая жизнь требует дисциплины. Однако, мне кажется, ты уже понимаешь, что она окупается с лихвой».